как накрыть грузовой автомобиль, такой как Mercedes-Benz Actros, огромным полотном. Кстати, он принадлежит частному лицу. Накрыть большой грузовой автомобиль, такой как Mercedes-Benz Actros, огромным полотном задача непростая, но вполне выполнимая при правильном подходе. Обычно это включает в себя несколько этапов, в зависимости от того, накрывается ли он для защиты от непогоды, например, пыли, солнца, дождя, или просто для хранения. Вот общее описание того, как это может быть сделано. 1. Выбор подходящего покрытия. Материал. Покрытие обычно изготавливается из прочного, устойчивого к погодным условиям материала, такого как плотный брезент, полиэстер или даже специально изготовленный чехол для автомобиля из дышащей, устойчивой к УФ-излучению ткани. Ткань должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать сильный ветер и экстремальные погодные условия. Размер. Чехол должен быть достаточно большим, чтобы полностью облегать автомобиль с запасом материала для плотного прилегания. Для таких автомобилей, как Actros, может потребоваться чехол, изготовленный на заказ. 2. Подготовка автомобиля. Очистка автомобиля. Перед тем, как накрыть автомобиль чехлом, важно очистить его, чтобы избежать скопления грязи или влаги под чехлом, что может привести к появлению плесени или повреждению лакокрасочного покрытия. Проверка на наличие незакрепленных предметов. Если в автомобиле есть груз или незакрепленные детали, которые могут перемещаться, их следует закрепить или убрать, чтобы избежать повреждений во время процесса накрытия. 3. Установка чехла. Размещение чехла. На этом этапе необходимо установить чехол на место. Если это чехол, изготовленный на заказ для данного автомобиля, он будет иметь специальные вырезы для зеркал, фар или антенн. Если это универсальный чехол, его нужно просто накинуть на автомобиль и постепенно опустить. Разворачивание чехла. Для этого процесса вам может понадобиться помощь двух или более человек, особенно с таким большим автомобилем, как Actros. Начните с одного конца, обычно с переднего или заднего, и двигайтесь по всему периметру, убедившись, что чехол плотно прилегает к кузову грузовика. Натягивание чехла. После того, как чехол установлен, его необходимо закрепить. Большинство чехлов имеют ремни, эластичные шнуры или стяжки для фиксации. Вы также можете использовать утяжеленные мешки для закрепления чехла, особенно если автомобиль припаркован на открытом воздухе. 4. Закрепление краев. Ремни и крючки. Многие чехлы имеют ремни, которые проходят под автомобилем, или крючки, которые защелкиваются на колесах или раме. Это предотвращает сдувание чехла сильным ветром. Эластичные края. Некоторые чехлы имеют эластичные края, которые плотно прилегают к автомобилю, облегчая закрепление и обеспечивая более плотное прилегание. Натяжение. Если чехол имеет встроенные затяжки или шнурки, вы можете потянуть их, чтобы затянуть чехол вокруг автомобиля для более надежной фиксации. 5. Проверка посадки и регулировка. После накрытия автомобиля убедитесь, что нет незакрепленных участков, которые могут задерживать ветер или пропускать воду. Возможно, вам потребуется внести корректировки, чтобы чехол был ровным и плотно прилегающим. 6. Дополнительные советы. Вентиляция. Некоторые чехлы имеют вентиляционные клапаны или сетчатые вставки для циркуляции воздуха под ними. Это важно для предотвращения скопления влаги, которая может вызвать ржавчину или плесень. Защита от царапин. Если вас беспокоит трение чехла о краску, вы можете использовать мягкую ткань или подкладку под чехлом в ключевых местах, таких как боковые зеркала или дверные ручки. Для частных владельцев, если Actros используется часто, может потребоваться чехол, который легко снимается и надевается обратно. Если же речь идет о длительном хранении, то более прочный и надежный чехол может быть правильным выбором. Теперь вам понятнее, как это делается. Еще, человек владеет автомобилем и прячет его, чтобы скрыть от посторонних глаз как стихийные бедствия, так и транспортные средства в новом состоянии. А понятно, вы говорите о человеке, который владеет автомобилем и прячет его, чтобы защитить от стихийных бедствий и посторонних глаз, сохраняя при этом его в первозданном новом состоянии. В этом случае подход к покрытию автомобиля должен быть более стратегическим, чтобы не только защитить его, но и сделать незаметным и ненавязчивым. Вот несколько дополнительных соображений и методов для достижения этой цели. 1. Выбор уединенного места для хранения. Частное хранилище – один из самых безопасных вариантов хранения автомобиля в частном, закрытом помещении. Это может быть большой гараж, склад или даже специально построенное сооружение для хранения дорогостоящих автомобилей. Склад с прочной крышей и стенами обеспечит отличную защиту от непогоды и посторонних глаз. Уединенная территория. Если автомобиль хранится на частной территории, важно выбрать скрытое или изолированное место, возможно, уголок участка, окруженный деревьями, крытая часть сарая или место за высоким забором с плохой видимостью с дороги. Безопасность. Рассмотрите возможность добавления средств безопасности, таких как камеры, датчики движения или даже частный охранник, чтобы никто не пытался получить доступ к автомобилю или вмешаться в его состояние. 2. Использование специализированных чехлов. Скрытые чехлы. Для тех, кто хочет скрыть автомобиль от посторонних глаз, может использоваться специализированный чехол с функцией скрытности. Такие чехлы могут сливаться с окружающей средой, например, камуфляжный чехол для сельской местности, или иметь цвета, которые делают автомобиль менее заметным. Защита от непогоды. Чехол, обеспечивающий защиту как от экстремальных погодных условий, так и от ультрафиолетового излучения, будет иметь решающее значение. Высококачественная, дышащая ткань, такая как чехол для автомобиля, изготовленная на заказ из многослойного материала, защитит автомобиль от дождя, солнца и пыли, позволяя при этом влаге испаряться, предотвращая ржавление. Светоотражающие или UV-защитные чехлы. В регионах, где солнце или суровые погодные условия, например, жара или снег, представляют опасность, светоотражающие чехлы, блокирующие UV-лучи и уменьшающие накопление тепла внутри чехла, сохранят автомобиль прохладным и защитят его лакокрасочное покрытие и салон. 3. Методы маскировки и сокрытия. Брезент с камуфляжным рисунком. Если транспортное средство хранится на открытом воздухе, и вы хотите скрыть его от посторонних глаз, вы можете использовать камуфляжный брезент или покрытие. Это позволит слиться с окружающей средой, особенно если вокруг есть деревья или природные сооружения. Камуфляж – хороший способ скрыть транспортное средство от случайных наблюдателей. Скрытие на виду. Еще один метод – накрыть транспортное средство таким образом, чтобы оно выглядело как часть ландшафта, как заброшенное или неиспользуемое строение. Использование брезента, соответствующего окружающей среде, серый для промышленных зон, зеленый для сельской местности, может помочь замаскировать его форму. 4. Дополнительная защита окружающей среды. Окружающий барьер. Создание физического барьера вокруг места хранения транспортного средства может обеспечить дополнительную защиту. Представьте себе высокий забор или кустарник, которые заслоняют обзор транспортного средства. Надежный забор, закрывающий автомобиль и предотвращающий случайный осмотр, может быть эффективным, особенно если автомобиль припаркован в не самом подходящем месте, например, рядом с оживленной улицей. Естественная защита. Если есть доступ к природным ресурсам, таким как деревья или кустарники, использование их для создания щита вокруг автомобиля может помочь замаскировать его. Это также может обеспечить дополнительную защиту от сильного ветра, пыли и дождя, поскольку деревья могут служить ветрозащитой. 5. Защита от непогоды и готовность к стихийным бедствиям. Защита от наводнений. В случае стихийных бедствий, таких как наводнение, поднятие автомобиля на платформу или использование мешков с песком вокруг места хранения может помочь предотвратить попадание воды на автомобиль. Можно даже построить противопаводковый барьер, если риск достаточно высок. В районах, подверженных экстремальным погодным условиям, таким как ураганы или сильные снегопады, крайне важно убедиться, что чехол надежно закреплен и нет места для скопления воды или снега. Защита от ветра и шторма. Во время сильных штормов можно добавить стяжки, чтобы закрепить чехол на месте. Сильный шторм может легко сорвать неплотно прилегающий чехол или повредить его, поэтому его надежное закрепление крайне важно. Пожарная защита. В некоторых районах пожар представляет собой значительную опасность. Огнестойкий чехол или дополнительный огнестойкий барьер, например, огнеупорный брезент, помогут в этой ситуации. Некоторые автомобильные чехлы изготавливаются таким образом, чтобы выдерживать высокие температуры, защищая автомобиль от тепла, искр или пламени в случае пожара поблизости. 6. Скрытие автомобиля. Темные полосы не отражающие чехлы. Если цель состоит в том, чтобы скрыть автомобиль от посторонних глаз или соседей, использование темного или неотражающего чехла поможет ему слиться с окружающей средой. В случаях, когда чехол используется на открытом воздухе, темно-серый, черный или даже зеленый чехол может помочь замаскировать автомобиль на фоне деревьев или зданий. Защитный экран или жалюзи для автомобиля, хранящегося в здании или более крупном сооружении, защитный экран или жалюзи на окнах или открытых пространствах могут дополнительно обеспечить его скрытность. 7. Усиленные меры безопасности. Система сигнализации для автомобиля. Даже если автомобиль скрыт, установка системы сигнализации обеспечит спокойствие и уверенность в том, что никто не пытается получить к нему доступ. КПС. Слежение. Установка незаметной системы КПС. Слежение может быть полезно в случае, если автомобиль будет перемещен без разрешения. 8. Регулярное техническое обслуживание. Периодические проверки. Поскольку автомобиль скрыт, важно проводить регулярные проверки, чтобы убедиться, что он остается в оптимальном состоянии. Это включает в себя запуск двигателя, проверку давления в шинах и осмотр на предмет возможного износа, вызванного чехлом или воздействием окружающей среды. Техническое обслуживание чехла. Сам чехол нуждается в регулярном техническом обслуживании, чтобы предотвратить его износ или разрыв. Это может включать в себя чистку, гидроизоляцию и повторное нанесение покрытий по мере необходимости. Благодаря сочетанию надежного и незаметного решения для хранения, специального чехла и стратегии защиты окружающей среды, автомобиль можно надежно скрыть от непогоды и посторонних глаз, сохраняя его в идеальном состоянии до тех пор, пока он снова не понадобится. Соответствует ли это тому типу обустройства, который вы себе представляете? Поскольку он оставляет его на улице, он может спать внутри, и никто не увидит, что он делает. Чтобы его не унесло ветром, он кладет сверху тяжелые гипсовые строительные блоки по краям. Он использует его каждый день и после каждой поездки. Поскольку этот Mercedes Actros грузовой автомобиль, грузовик, и используется в личных целях. Понятно. Итак, Mercedes-Benz Actros используется частным лицом в личных целях, но он хранится на улице и накрывается чехлом каждый раз, когда не используется. Чтобы его не унесло ветром в плохую погоду, он кладет сверху тяжелые гипсовые строительные блоки по краям чехла. Интересное и находчивое решение. Вот как работает эта система и как ее можно оптимизировать. 1. Укрытие автомобиля на открытом воздухе. Процесс укрытия. Поскольку грузовик используется ежедневно, владелец, скорее всего, накрывает его чехлом после каждой поездки. Если автомобиль припаркован на улице, потребуется прочный, устойчивый к непогоде чехол. Так как это большой автомобиль, например, Actros, идеальным вариантом будет прочный брезент или чехол, изготовленный на заказ из износостойкой ткани. защита от ветра, использование гипсовых блоков по краям чехла помогает утяжелить его, предотвращая сдувание сильным ветром или штормом. Гипс плотно и обеспечивает стабильность, но при необходимости его относительно легко переместить. 2. Проблема использования гипсовых блоков. Устойчивость к погодным условиям. Гипсовые блоки тяжелые и обеспечивают значительный вес, но они также довольно пористые и могут впитывать влагу. В дождливую или влажную погоду блоки со временем могут пропитаться водой, что может привести к их еще большему весу или затруднению при перемещении. Кроме того, влажный гипс со временем может разрушиться или рассыпаться. Мобильность. Поскольку грузовик используется ежедневно, блоки необходимо быстро и легко снимать с покрытия после каждой поездки. В зависимости от веса и размера гипсовых блоков это может занять некоторое время и усилие. Повреждение блоков. Блоки также могут быть подвержены растрескиванию или разрушению при длительном воздействии экстремальных погодных условий. Вес гипса может сделать его хрупким, особенно при низких температурах, когда замерзание и оттаивание могут вызвать расширение и сжатие. 3. Альтернатива гипсовым блокам. Если гипсовые блоки не являются идеальным долгосрочным решением, есть несколько альтернатив, которые могут обеспечить те же преимущества без недостатков. Прочные мешки с песком. Мешки с песком часто используются в строительстве и при подготовке к шторму, и они могут быть столь же эффективны, как и гипсовые блоки, для удержания покрытия. Они менее склонны к впитыванию влаги и относительно легко перемещаются. Для дополнительной устойчивости можно разместить один или два мешка с песком в каждом углу покрытия. Натяжные ремни и стяжки. Если блоки используются исключительно для защиты от ветра, натяжные ремни могут стать отличным дополнением. Прочные стяжные ремни или ремни с храповым механизмом можно использовать для надежного крепления покрытия к автомобилю. Это предотвратит его развивание на ветер без необходимости использования больших блоков сверху. Водонепроницаемые грузы. Существуют специальные водонепроницаемые мешки или чехлы, наполненные гравием, резиной или другими утяжеляющими материалами. Они предназначены для использования на открытом воздухе, обеспечивая тот же вес, что и гипсовые блоки, но без проблемы впитывания влаги. Система утяжеления на заказ. Если автомобиль паркуется в одном и том же месте каждый день, может быть целесообразно создать съемную систему утяжеления на заказ, встроенную в края чехла. Это может включать в себя вшитые карманы для грузов или встроенные завязки, которые можно легко закрепить при необходимости. Ветрозащита или барьер. Если грузовик припаркован в месте, где основной проблемой является ветер, создание физического барьера вокруг транспортного средства, например, ветрозащиты или забора для обеспечения приватности, может помочь уменьшить необходимость в таких тяжелых предметах. Это также может обеспечить дополнительную приватность и безопасность. 4. Ежедневная рутина после каждой поездки. Поскольку Актрос используется каждый день, похоже, что владелец придерживается регулярной процедуры защиты транспортного средства. После каждой поездки, после возвращения из поездки, грузовик накрывается чехлом. Чехол, скорее всего, накрывает автомобиль, а гипсовые блоки размещаются сверху по краям для устойчивости. Защита от пыли, солнца и дождя. Помимо ветра, чехол также защищает автомобиль от пыли, грязи и потенциально вредных ультрафиолетовых лучей солнца. Если автомобиль припаркован под прямыми солнечными лучами, чехол, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, может помочь предотвратить выцветание или растрескивание краски. Ветер и погода. При сильном ветре или надвигающейся буре блоки и чехол обеспечивают надежную защиту автомобиля от непогоды. 5. Оптимизация системы для удобства использования. Поскольку это ежедневная процедура, ее максимальное ускорение позволит сэкономить время и силы. Вот несколько моментов, которые следует учесть. Механизм быстрого снятия чехла. использование чехла со встроенными креплениями или крючками, которые можно быстро ослабить и снять после каждой поездки, значительно ускорит процесс. То же самое относится и к фиксации чехла при его установке обратно. Легкие грузы. При замене гипса мешками с песком или другими грузами использование небольших, удобных мешков, которые можно легко поднять и переместить, сделает процесс менее громоздким. Автоматизированная или полуавтоматизированная система укрытия. Если владелец транспортного средства хочет сэкономить время, он может рассмотреть полуавтоматические системы укрытия, которые сворачивают и разворачивают чехол одним нажатием кнопки, хотя это более сложное и дорогостоящее решение. 6. Долгосрочная долговечность. Со временем важно регулярно осматривать чехол и любые используемые грузы на предмет износа. Это может включать замену чехла, когда он начнет изнашиваться, или укрепление области вокруг грузовика, чтобы гипсовые или другие грузы не причинили долговременного ущерба. В заключение, хотя гипсовые блоки являются практичным и экономичным решением для удержания чехла, могут существовать более долговечные, устойчивые к погодным условиям альтернативы, которые могут упростить процесс и обеспечить лучшую защиту в течение длительного времени. Подойдет ли какой-либо из этих предложений для человека, которого вы описываете? И он решил купить ткань, которая не рвется при сильном ветре и не повреждает лакокрасочное покрытие, строго в соответствии с размерами приобретенного им автомобиля. Это умный шаг. Выбрав тканевый чехол, изготовленный на заказ точно по размерам Mercedes-Benz Actros, человек предпринимает шаги для обеспечения как долговечности, так и защиты лакокрасочного покрытия. Чехол, изготовленный на заказ, не только лучше держится на месте при сильном ветре, но и предотвращает трение чехла о кузов автомобиля и потенциальное повреждение краски. Вот как может выглядеть процесс выбора и использования такого чехла. 1. Выбор правильной ткани. Поскольку автомобиль будет использоваться ежедневно и должен выдерживать сильный ветер, предотвращая при этом повреждение лакокрасочного покрытия, ткань должна обладать следующими ключевыми качествами. Прочность и износостойкость. Ищите ткани, которые являются прочными, но достаточно гибкими, чтобы их можно было легко снять. Материал, такой как полиэстер или полипропилен, идеально подходит, поскольку он прочный, устойчивый к атмосферным воздействиям и разрывам. Эти ткани часто используются в высококачественных чехлах для грузовиков, автодомов и лодок. Воздухопроницаемость. Важно выбрать ткань, которая позволяет влаге испаряться, предотвращая образование конденсата под чехлом. Это поможет предотвратить появление плесени, ржавчины и повреждений лакокрасочного покрытия. Воздухопроницаемые материалы, такие как смеси хлопка и полиэстера или ткани с водоотталкивающим покрытием, например, тефлон или силикон, обеспечивают хороший баланс между защитой от непогоды и циркуляцией воздуха. Защита от UV-излучения и солнца. Чехол, обработанный UV-ингибиторами, защитит лакокрасочное покрытие и салон грузовика от вредного воздействия солнечных лучей. Ищите ткани, устойчивые к UV-излучению, например, обработанные специальными покрытиями или светоотражающими элементами. Защита от царапин. Чтобы избежать повреждений лакокрасочного покрытия, многие чехлы, изготовленные на заказ, имеют мягкую внутреннюю подкладку, например, из фланели или флиса. Эта подкладка предотвращает истирание или царапины от ткани при регулировке или снятии чехла. Это особенно важно, если чехол может длительное время контактировать с поверхностью автомобиля. Водонепроницаемость или водоотталкивающие свойства. Чехол также должен быть водоотталкивающим или полностью водонепроницаемым, если требуется, чтобы защитить автомобиль от дождя и снега. Ищите материалы, такие как полиэстер с ПВХ-покрытием, который часто используется в автомобильных чехлах благодаря своей водостойкости и прочности. Ветроустойчивость. Хорошая ветроустойчивая ткань часто имеет плотное плетение с усиленными краями и подгибами для предотвращения разрывов. Некоторые ткани могут также иметь дополнительные функции, такие как эластичные края или встроенные натяжные ремни, чтобы чехол оставался на месте при сильном ветре. 2. Индивидуальная подгонка чехла. Поскольку автомобиль используется в личных целях регулярно, индивидуально подогнанный чехол обеспечит плотное прилегание, что минимизирует вероятность того, что чехол сдует сильным ветром или повредится. Вот как обычно происходит этот процесс. Замеры. Необходимо предоставить точные размеры Actros, включая длину, ширину, высоту и любые элементы, такие как зеркало, антенны и фары. Это гарантирует идеальную посадку чехла и его полное покрытие, включая все уязвимые части, например, крышу, бамперы и боковые части. Индивидуальный дизайн. Некоторые компании, специализирующиеся на изготовлении чехлов для автомобилей на заказ, адаптируют дизайн под форму автомобиля. Это может включать создание специальных вырезов или карманов для таких элементов, как зеркало или воздухозаборники. Плотно прилегающий дизайн гарантирует отсутствие незакрепленных частей, где ветер может зацепиться или где чехол может тереться о кузов автомобиля. Крепежные механизмы. Чехол, изготовленный на заказ, часто поставляется со встроенными ремнями, крючками или пряжками, которые надежно крепятся к автомобилю. Таким образом, чехол можно затянуть и отрегулировать, чтобы он плотно прилегал к автомобилю, обеспечивая большую безопасность в ветреную погоду. 3. Конструктивные особенности для удобства использования. Поскольку грузовик используется каждый день, чехол должен легко сниматься и надеваться. Вот несколько дополнительных особенностей, которые следует учитывать. Эластичный край. Эластичный край или нижний край обеспечивают плотное прилегание чехла к автомобилю, что снижает вероятность его сдувания порывистым ветром. Боковые молнии или язычки, они облегчают снятие или регулировку чехла, не требуя больших усилий. Молнии позволяют частично снять чехол при необходимости, например, для доступа в кабину или грузовой отсек, не снимая его полностью. Легкая конструкция. Даже при наличии всех этих особенностей чехол должен быть достаточно легким для ежедневного использования. Если чехол слишком тяжелый, это может сделать процесс снятия и надевания более сложным. Полиэстер или микрофибра, как правило, хорошо сочетают в себе вес и прочность. 4. Обеспечение надежного хранения и защиты от сильного ветра. Чтобы предотвратить сдувание чехла во время использования, можно рассмотреть следующие методы. Ветрозащитные крепления. Чехол со встроенными регулируемыми креплениями или защелками гарантирует его надежную фиксацию. Крепления или ремни можно прикрепить под автомобилем или вокруг определенных точек, предотвращая срыв чехла сильными порывами ветра. Гипсовые блоки в качестве временного решения. Гипсовые блоки можно использовать по краям чехла для дополнительной фиксации. Они эффективно удерживают чехол на месте, но, как уже упоминалось, для большего удобства можно использовать более легкие и прочные альтернативы, такие как мешки с песком. Встроенная вентиляция. Чехол должен иметь вентиляционные клапаны или люверсы, чтобы предотвратить создание давления под чехлом из-за ветра, которая может привести к его подъему. Эта функция также способствует циркуляции воздуха, предотвращая образование конденсата и скопление влаги под чехлом. 5. Долговечность. Поскольку этот чехол будет использоваться каждый день, со временем он, естественно, будет изнашиваться. Чтобы поддерживать его в хорошем состоянии, регулярная чистка, в зависимости от ткани, потребуется регулярная чистка для удаления пыли, мусора и других частиц, которые могут вызывать износ. Большинство чехлов можно стирать в машине, но важно следовать инструкциям производителя по уходу, чтобы сохранить прочность и внешний вид ткани. Усиленные края. Со временем края чехла могут изнашиваться из-за трения или воздействия окружающей среды. Ищите чехол с усиленными швами или двойной прострочкой по краям, чтобы увеличить срок его службы. 6. Вопросы стоимости. Чехлы, изготовленные на заказ, стоят дороже, чем готовые варианты, но учитывая уровень защиты и посадку, они могут стать выгодным вложением. Цены варьируются в зависимости от качества ткани, индивидуальных особенностей бренда, но ожидайте, что за прочные, долговечные чехлы, изготовленные точно по спецификациям автомобиля, придется заплатить больше. Вкратце, чехол, изготовленный на заказ из прочной, дышащей и устойчивой к UV-излучению ткани, отличный выбор для ежедневной защиты Mercedes-Benz Actros, особенно в районах с сильным ветром и переменчивыми погодными условиями. Чехол поможет сохранить лакокрасочное покрытие автомобиля, предотвратит повреждения от непогоды и обеспечит спокойствие, пока автомобиль припаркован на улице. Соответствует ли такая конструкция индивидуальным потребностям? Потому что это просто черная ткань, без карманов для зеркал. Понятно. Чехол сделан из простой черной ткани, без карманов для зеркал и каких-либо дополнительных элементов. Хотя это упрощает ситуацию с точки зрения стоимости и дизайна, это также означает, что требуется дополнительная осторожность и внимание, чтобы обеспечить его надежную фиксацию и предотвратить повреждения автомобиля. Вот как максимально эффективно использовать простой черный чехол без дополнительных деталей, таких как карманы для зеркал. 1. Обеспечение правильной посадки. Индивидуальная посадка, даже без карманов для зеркал, крайне важна, чтобы чехол максимально плотно прилегал к автомобилю, чтобы предотвратить его развивание на сильном ветру. Чехол, изготовленный на заказ, будет выкроен точно по размерам Mercedes-Benz Actros, обеспечивая плотное и надежное прилегание ко всему автомобилю. Эластичные края. Выбирайте чехлы с эластичным краем или с затяжками по краям, чтобы чехол плотно держался на месте, особенно вокруг колесных арок, днища и краев автомобиля. Это предотвратит попадание ветра под чехол и его поднятие. 2. Как справиться с отсутствием карманов для зеркал? Поскольку чехол не имеет карманов для зеркал или специальных мест для зеркал или антенн, вам потребуется более стратегически подойти к закреплению чехла, чтобы избежать трения или износа. Вот несколько моментов, которые следует учесть. Регулировка чехла. Когда вы надеваете чехол на автомобиль, вам, вероятно, потребуется убедиться, что ткань отцентрирована на кузове. Для такого автомобиля, как Actros, у которого большие боковые зеркала, вам следует убедиться, что чехол не слишком туго натянут вокруг зеркал, чтобы предотвратить трение ткани о них. Использование тканевых чехлов для зеркал. Если зеркало открыто и ткань может вызвать износ, рассмотрите возможность использования отдельных мягких тканевых чехлов для зеркал. Их можно надеть на зеркало перед тем, как надеть основной чехол. Вы также можете приобрести накладки на зеркало на заказ, которые плотно прилегают, но они не обязательно должны быть дорогими или изысканными, просто что-то, что обеспечит дополнительную защиту. 3. Защита чехла от ветра. Простой черный чехол без карманов для зеркал потребует больше внимания, чтобы его не сдуло в ветреную погоду, особенно если он используется ежедневно. Вот как можно оптимизировать защиту от ветра. Крепежные ремни. Чтобы чехол надежно держался, используйте прочные крепежные ремни, которые можно обмотать вокруг автомобиля или пропустить через люверсы по краям чехла. Эти ремни следует затянуть по всему чехлу и закрепить на автомобиле, вокруг шин, днища или даже крыши, если необходимо. Это поможет предотвратить сдувание чехла сильным ветром. Гипсовые блоки или мешки с песком. Поскольку человек уже использует гипсовые блоки, этот метод можно продолжить, чтобы утяжелить чехол с обоих концов. Просто убедитесь, что они надежно закреплены на чехле и не причиняют повреждений, слишком сильно надавливая на ткань. Если они слишком намокнут или станут слишком тяжелыми, они могут перегрузить чехол, поэтому мешки с песком могут быть лучшей альтернативой с точки зрения удобства использования. Эластичные шнуры – отличное решение для быстрого закрепления чехла по четырем углам или по всей длине, особенно если у чехла нет встроенных ремней. Их можно прикрепить к шасси или колесам автомобиля и затянуть, чтобы предотвратить срыв чехла с ветром. Прочные зажимы или зажимы с крючками. В дополнение к стяжкам вы можете использовать зажимы или карабины, прикрепленные к краям чехла, чтобы закрепить его под автомобилем или к забору, столбу или другой близлежащей конструкции. Эти зажимы должны быть достаточно прочными, чтобы удерживать чехол на месте даже при порывах ветра. 4. Предотвращение повреждений лакокрасочного покрытия. Без мягкой ткани карманов для зеркал или усиленных краев важно свести к минимуму любое трение или стирание лакокрасочного покрытия. Вот несколько моментов, которые следует учитывать. Защита зеркал. Как упоминалось ранее, вы можете использовать мягкий тканевый чехол поверх зеркал, чтобы предотвратить трение обычного чехла о них. Если вы не хотите дополнительных чехлов для зеркал, убедитесь, что чехол для автомобиля достаточно свободно облегает зеркало, чтобы избежать трения. Убедитесь, что под чехлом нет пыли. Пыль, грязь или мусор, попавшие под чехол, могут создавать трение, которое может повредить краску. Перед тем, как накрыть автомобиль чехлом, убедитесь, что он чистый, чтобы свести к минимуму риск этого. Мягкая внутренняя подкладка или флисовый слой. Если у чехла нет мягкой внутренней подкладки, можно добавить мягкую флисовую или микрофибровую ткань в те места, где чехол чаще всего соприкасается с краской. Например, подкладывание ее под края чехла поможет защитить поверхность кузова. 5. Уход за чехлом. Поскольку это простой черный тканевый чехол без дополнительных усилений, для поддержания его в хорошем состоянии необходим регулярный уход. Чистка чехла. Со временем на чехле может скапливаться грязь, мусор и остатки погодных условий. Регулярно чистите чехол, следуя инструкциям производителя по уходу, особенно если он используется ежедневно. Это поможет сохранить его прочность и предотвратить трение о краску. Проверка на наличие разрывов или слабых мест. Без усиления в таких местах, как зеркало или швы, ткань со временем может изнашиваться. Регулярно проверяйте чехол на наличие признаков износа, особенно после сильного ветра или шторма. Небольшие разрывы можно заклеить прочным клеем для ткани или зашить поврежденные участки. Правильное хранение, когда чехол не используется. Когда чехол не накрывает грузовик, храните его в чистом, сухом месте, чтобы предотвратить скопление грязи или плесени. Если он сложен и хранится длительное время, храните его в сумке или чехле, который защитит его от влаги и загрязнений. 6. Эстетические соображения. Эстетика полностью черного цвета. Поскольку это простой черный чехол, он выглядит элегантно и сдержанно. Он не слишком выделяется, поэтому, если владелец хочет, чтобы грузовик выглядел неприметно или был защищен от посторонних глаз, черный – хороший выбор цвета. Уход за черной тканью. Черная ткань может притягивать тепло и солнечный свет, что со временем может привести к выцветанию. Лучший способ избежать этого – использовать защитный от UV-излучения чехол и по возможности парковать грузовик в затененном месте. Даже в случае с черной тканью, UV-ингибиторы в материале чехла могут помочь сохранить как сам чехол, так и лакокрасочное покрытие грузовика. В заключение, даже несмотря на то, что простой черный тканевый чехол не имеет карманов для зеркал или других специальных элементов, он все равно может обеспечить надежную защиту, если принять правильные меры предосторожности. Плотно прилегающая и надежная посадка в сочетании с дополнительными ветрозащитными мерами, такими как ремни, мешки с песком или зажимы, предотвратят срыв чехла, а мягкая ткань или флис обеспечит сохранность лакокрасочного покрытия. Это помогает укрепить подход к Какие еще изменения сделают эту конструкцию более практичной для повседневного использования?